Основание — царство Джоу и Сун. Рукоять — царство Хань и Вэй. Его ножны — варвары всех сторон света и четыре времени года. Его перевязь — море Бохай. Портупея — гора Хэн. Он управляется пятью стихиями. Имеются в виду так называемые пять стихий Усин или пять фаз космического круговорота: дерево, огонь, вода, земля, металл. Отточен сообразно преступлением и достоинством, извлекается из ножен, действием сил инь и ян, замах им делается весной, удар же наносится осенью и зимой. Этот меч вот каков. Кали им, не останется никого впереди. Размахнись им, не останется никого вверху. Ткни им в землю, не останется никого внизу. Покрути им вокруг, не останется никого по сторонам. Вверху сей меч рассекает плывущие облака, внизу пронзает земные недра. Одного его взмаха достаточно, чтобы навести порядок среди удельных владык и покорить всю Поднебесную. Вот каков меч сына неба. Царь так изумился, что забыл обо всем на свете. «Что такое меч удельного владыки?» — спросил он наконец. «Меч удельного владыки вот каков. Его клинок — разумные и смелые мужи. Его лезвие — честные и бескорыстные мужи. Его основание — преданные и мудрые мужи. Его рукоять — прямые и непреклонные мужи. Этот меч вот каков. Кали им, не останется никого впереди. Размахнись им, не останется никого вверху. Ткни им в землю, не останется никого внизу. Покрути им вокруг, не останется никого по сторонам. Вверху его образец — небесный свод, а его действие, как движение солнца, луны и звезд. Внизу его образец — земная плоскость, а его действие, как смена времен года. Он приводит к согласию желания людей и водворяет спокойствие во всех четырех пределах. Взмахни этим мечом! Словно гром грянет с небес, и никто в целом мире не осмелится пренебречь твоими приказаниями. Таков меч удельного владыки. А что такое меч простолюдина? Меч простолюдина предназначен для тех, у кого волосы всклокочены, усы топорщатся, шлем с толстыми кистями надвинут на глаза, платье сзади укорочено, глаза горят, речь грубая, и кто дерется мечом в вашем присутствии. Вверху он перерубит шею или перережет горло, внизу проткнет печень и легкие. Таков меч простолюдина. И способ пользование им не отличается от правил петушиных боев. В одно утро жизнь человека оборвется. Для государевых дел проку в том нет никакого. Ныне вы, государь, владеете троном сына неба, а питаете страсть к мечу простолюдина, мне, вашему слуге. Стыдно за вас! Тут царь повел Джуанзы к своему трону. А когда стольник подал обед, царь трижды обошел вокруг Джуан-цзы. «Сядьте и успокойтесь, государь», — сказал Джуан-цзы. «Я доложил вам все о трех мечах». С того дня царь Вэнь 3 месяца не выходил из дворца. А все мастера меча покончили с собой в своих квартирах.